вам звонили, месье Боск, пока вы разговаривали по другому телефону? Меня просили передать». «Что передать?» — радостно спросил Жером Боск. «Я не совсем поняла. Слышимость была скверная. Видимо, кто-то звонил очень издалека. Вы уж извините, месье Боск». «Так в чем дело?» «Я разобрала только несколько слов. Он сказал „ужасно, ужасно“ два или три раза, а потом „ненастье“ или „несчастье“. Вот, я записала». «Он не сказал, кто звонил?» «Нет, месье Боск, он не оставил своего номера. Надеюсь, он перезвонит. Надеюсь, в вашей семье не случилось ничего страшного. Ненастье, несчастье. Господи, нет ничего легче, как попасть в такую погоду под машину». «Я думаю, нам беспокоиться не о чем», — сказал Жером Боск, пододвигая к себе принесенный секретаршей листок бумаги. Взгляд его пробежал по стенографическим иероглифам, затем задержался на трех расшифрованных ниже словах. «Ужасно, ужасно, ненастье». В последнем слове буква «Н» была подчеркнута, а наверху со знаком вопроса поставлена «СЧ». «Спасибо, мадам Дюпор. Не беспокойтесь, я не знаю, с кем бы из моих близких могло случиться несчастье. Таких у меня уже нет». «Может быть, не туда попали?» «Конечно, не туда попали». «Ну, тогда я пошла обедать, месье Боск». «Приятного аппетита». Когда она закрыла за собой дверь, он подумал, стоит ли ему подождать, чтобы она ушла, или сразу выйти самому. Обычно они договаривались, чтобы кто-то оставался на случай, если будут срочные звонки. Но сейчас было время отпусков. Вряд ли кто-нибудь позвонит. Разве что один из этих двух голосов. Он пожал плечами, искоса поглядев на картинку с носорогом. Сейчас главное было решиться. Черт возьми, пришло время отпусков, и он мог в конце концов отлучиться на неделю, никому ничего не объясняя. Хоть на Багамские острова. А что, если агент Вильденштейна вовсе не появится? Что, если этот телефонный звонок был всего лишь капризом миллиардера, который возник внезапно и также внезапно исчез? Кто-то там, на Багамских островах, прочел его книгу или просто узнал, что они говорят, и решил услышать его голос, проверить, существует ли он на самом деле. Жером Боск сунул утреннюю газету в карман. Несколько мгновений он смотрел на телефон и словно ожидая, что они снова зазвонят, а потом пошел по коридору, по истертой дорожке с выступающими из-под нее параллельными полосами, словно тенями рассохшегося паркета. И пока он спускался по широким каменным ступеням, он все время напрягал слух, почти удивленный, что его не зовет назад требовательный звонок телефона. Он пересек двор и очутился на улице. И направился к маленькому испанскому ресторанчику. Он поднялся на балкон, где в это время года, как правило, почти не бывало клиентов. Меню он просмотрел больше по привычке, поскольку знал его наизусть, и заказал салат из помидоров, цыпленка а-ля баск и полграфина красного вина. Уже почти час пополудни. На Багамских островах сейчас должно быть около 8 утра. Вильденштейн, наверное, завтракает, и за его столом сидят Барбара, Сибилла, Мэриэл, Наташа и еще полдюжины секретарш. И над ними чистое синее небо, синее-синее и тени экзотических пальм. И здесь же, не отрываясь от завтрака, он звонит в любые части света, в любые города мира, и голос его мужественный, уверенный, звучит всюду одновременно, ибо он говорит сразу на 3 или 4 языках обо всех книгах, которые он прочел за ночь. Жером Боск развернул газету. Он только приступил к салату из помидоров, когда к нему подбежала официантка. «Это вы, месье Боск?» — спросила она. «Да», — сказал он. «Вас просят к телефону. Мужчина сказал, что вы сидите наверху на балконе. Телефон внизу, возле кассы». «Сейчас иду», — сказал Жером Боск, неизвестно на что обозлившись. Неужели это снова чуть слышный, далекий, неясный голос, почти заглушенный помехами? А может быть, другой, который говорил из Акапулько и Ибицы? А может, это представитель Вильденштейна? Телефон стоял как на троне на шкафчике между кассой и входом в кухню. Жером Боск втиснулся в уголок, чтобы не мешать проходившим мимо официанткам. «Алло», — сказал он, стараясь заслонить рукой другое ухо от звона тарелок. «Нелегко же было тебя найти». «О, разумеется, я знал, где ты находишься. Но я уже не помню телефона этой харчевни. Собственно говоря, я его никогда и не помнил. Не так-то просто найти нужный номер, когда не знаешь ни имени хозяина, ни точного адреса ресторана». Это был голос слева. Отчетливый, ясный, однако вроде бы более тревожный, чем утром. «Вильденштейн тебе звонил?» «Да, точно без 2:12, ответил Жером Боск. «И ты согласился?» Голос был натянут, как струна. «Я еще не знаю, надо подумать, но ты должен согласиться. Ты должен отправиться туда. Вильденштейн — потрясающий тип. Вы сразу сговоритесь и понравитесь друг другу с первого взгляда. С ним ты достигнешь всего». «И фильм тоже удастся?» «Какой фильм?» «Экранизация, как в «Бесконечном саду»,» — раздался веселый смех. «Такого фильма не будет. Ты знаешь не хуже меня, что этот роман совершенно не годится для кино. Ты предложишь ему другую тему. Он будет в восторге». «Нет, я не могу тебе сказать, что это за тема. Надо, чтобы это случилось в свое время». «А Барбара Силвер? Что она собой представляет?» Голос смягчился. «Барбара? Барбара. У тебя будет время ее узнать. Ты ее узнаешь, потому что... прости, я не могу этого сказать». Пауза. «Откуда ты звонишь?» «Не могу тебе ответить. Из очень пристойного места. Ты не должен знать своего будущего. Иначе очень многое может полететь вверх тормашками». «Сегодня ко мне звонил еще кое-кто», — резко сказал Жером Боск. «Кое-кто, у кого был твой голос, вернее, мой голос, но только прерывистый, измученный. Я слышал его очень плохо. Он убеждал меня отказаться от чего-то. Может быть, от предложения Вильденштейна?» «Он звонил из будущего?» «Не знаю». Жером Боск помолчал. Затем... «Он говорил о каком-то несчастном случае». «И что он сказал?» «Ничего. Только одно слово. Несчастье». «Я ничего не понимаю», — жалобно признался голос. «Послушай, не обращай внимания. Отправляйся к Вильденштейну, и все устроится само собой». «Он звонил много раз», — сказал Жером Боск. «И наверняка позвонит еще». «Не трусь», — тревожно сказал голос. «Спроси его, из какого времени он звонит. Понимаешь? Может быть, кто-то не хочет, чтобы ты преуспел. Просто из зависти ко мне. Ты уверен, что это был наш голос? Знаешь, ведь голос легко можно подделать». «Нет», — сказал Жером Боск. «Я почти уверен». Он подождал немного, потому что официантка остановилась как раз за его спиной. «Может быть, он звонил из твоего будущего», — продолжал Боск. «Наверное, с тобой случится что-то нехорошее, и он хочет меня предупредить. Что-то связанное с Вильденштейном». «Это исключено», — откликнулся голос. «Вильденштейн уже умер. Ты не должен был этого знать. Забудь! Это ничего не значит. Все равно ты не знаешь, когда это случилось». «Он погибнет в катастрофе, не так ли?» «В авиационной катастрофе». «Может быть, об этом и шла речь. А ты к этому причастен?» «Никоим образом, уверяю тебя». Голос становился все более нервным. «Послушай, надеюсь, ты не станешь портить свое будущее из-за такой чепухи. Ты не рискуешь ничем. Я знаю, что тебя ожидает. Я это пережил». «Но ты не знаешь своего будущего». «Не знаю», — согласился голос. «Однако я могу предвидеть и сопротивляться. Я буду осторожен. Со мной ничего не случится. А даже если и случится, то я уже много старше тебя. Нет, я не могу сказать тебе, сколько мне лет. Предположим, у тебя впереди еще лет 10, если не больше, и превосходных 10 лет. Я не отказался бы от них, даже если бы должен был умереть завтра. «Умереть завтра?» — спросил Жером Боск. «Умереть завтра?» — спросил Жером Боск. «Ну, это так, к слову. Знаешь, 10 лет — это немало. И я себя чувствую как бог. Гораздо лучше, чем в твои годы, уверяю тебя. Соглашайся. Лети на Багамские острова. Это тебя ни к чему не обязывает. Обещай, что ты согласишься». «Я хотел бы понять одно», — медленно проговорил Жером Боск. «Как ты можешь со мной разговаривать? Вы что, изобрели в своем будущем машину времени?» Голос из другого времени залился смехом. Смехом, в котором было что-то искусственное. «Такая машина уже существует в твое время. Не знаю, должен ли я тебе говорить. Это тайна. Лишь очень немногие знают о ней. В любом случае, ты не сумеешь этим воспользоваться. До сих пор, даже сейчас, никто толком не знает, как это действует. Нужна удача, счастливое стечение обстоятельств. Эта машина времени — телефон». «Телефон?» — удивленно переспросил Жером Боск. «О, разумеется, не тот телефон, что у тебя на столе, а телефонная сеть, вся мировая сеть. Это самое сложное, что когда-либо было создано человеком. Гораздо сложнее самых больших компьютеров. Думай о миллиардах километров проводов, о миллионах усилителей, о немыслимых переплетениях соединений на автоматических центрах. Подумай о мириадах вызовов, обегающих всю Землю. И все это взаимосвязано. Иногда бывает, что в этой путанице происходит нечто непредвиденное. Иногда бывает, что телефон вместо двух точек пространства соединяет два момента времени. Возможно, когда-нибудь об этом скажут открыто, но я сомневаюсь. Слишком много непредусмотренного и слишком рискованно. Лишь очень немногие в курсе дела». «А как ты узнал об этом?» «У тебя в дальнейшем будут очень умные друзья, если ты примешь предложение Вильденштейна. Я и так сказал слишком много. Тебе незачем это знать. Соглашайся, это все». «Не знаю», — пробормотал Жером Боск и услышал щелчок на другом конце провода. Позади него кто-то стоял. «О, простите», — сказал он. «Я заговорился». Он попытался улыбнуться. Затем пошел вверх по лестнице, хватаясь за перила. Цыпленка принесли, пока его не было. Он был почти совсем холодный. «Хотите, я отдам его подогреть?» — предложила официантка. «Нет», — ответил он. «Сойдет и так». «Значит, у них нет машины времени, на которой можно путешествовать. Но они открыли новое назначение телефона. Итак, телефон. Телефонная сеть покрывает всю планету. Ее линии тянутся вдоль шоссе, бегут рядом с железными дорогами, леса, прямоугольных деревьев, опор выросли повсюду. Провода в каучуковых оболочках пролегли по дну океанов и рек. Они образуют плотную и одновременно тонкую, сложную паутину. Нити ее накладываются друг на друга и переплетаются. Сегодня уже никто не в силах нарисовать полную диаграмму мировой телефонной сети. А что будет через 10 лет? А через 20? Эта сеть, по-видимому, превзойдет по своей сложности даже человеческий мозг. Жером Боск попытался представить себе темные и прохладные подземелья больших телефонных центров, где в тишине и шорохах неуловимых помех кристаллические полупроводники вылавливают и ориентируют бесчисленные голоса. Эта сеть по-своему живой организм. Люди все время расширяют ее, тщательно ремонтируют, без конца совершенствуют. Телефонные станции становятся похожими на нервные узлы. Электронные вычислительные машины расчленяют разговоры на мельчайшие фрагменты, чтобы не допустить наложенных сигналов и в то же время до предела заполнить паузы. Так стоит ли удивляться, если телефон окажется способным творить и другие чудеса? Он вспомнил истории, может быть, даже выдуманные, которые он слышал про телефон. О том, что ночью будто бы можно набрать определенный номер и услышать незнакомый голос. И не просто голос, а голоса. Анонимные, бесплотные голоса, которые обмениваются банальными фразами или шутками, или игривыми намеками, или такими чудовищными признаниями, на какие не решилось бы ни одно существо, обладающее человеческим лицом или хотя бы именем. Он вспомнил о голосах-призраках, которые будто бы годами блуждают по замкнутому кольцу сети и без конца повторяют одно и то же. Он вспомнил о говорящих часах и о пунктах подслушивания. Рано или поздно, сказал он себе, любая вещь в мире находит совсем иное применение, чем то, ради которого была первоначально создана. Например, человек. Миллион лет назад он блуждал по лесам, голыми руками собирая плоды и охотился на зверей, а теперь он строит города, пишет стихи, сбрасывает бомбы и звонит по телефону. То же самое и с телефоном. Жером Боск отодвинул тарелку, заказал кофе, выпил его, расплатился и вышел на улицу. Солнце наконец разогнало тучи. Он сделал крюк, чтобы пройтись по набережным. Но прогуливаться там стало невозможно с тех пор, как набережными завладели автомашины. Даже рыбаки покинули свои насиженные места. «Я кружусь на месте», — сказал он себе. «Я знаю здесь каждую улицу наизусть. Я работаю и живу в центре одного из самых чудесных городов в мире, но это меня больше не радует и не волнует. Этот город больше ничего не говорит моей душе. Мне надо уехать». Он взглянул на часы. Почти половина третьего. Пора вернуться и взяться за работу. Закончить то, что не смог сделать утром. Витрины и даже стены, все те же самые, казались серыми и как бы прозрачными, стертыми до прозрачности от слишком пристальных взглядов. Оставались еще, правда, женщины. Смена времен года, случайности переездов, службы или туристских поездок делали их вечно новыми. Но даже с этой точки зрения год выдался скверным. Вот уже больше недели он не встречал по-настоящему красивого лица. А на Багамских островах Барбара, Наташа, Сибилла и Мэриэл плескались в бассейне под снисходительно довольным взглядом Вильденштейна. «Он прав», — подумал Жером Боск. «Я должен согласиться. Такого случая больше не представится». Дверь в приемную была приоткрыта. Секретарша явно поджидала его. «Опять кто-то звонил», — подумал он, и сердце его сжалось. Она наклонилась к нему. «У вас посетитель, месье Боск? Он в кабинете». Жером Боск замер, стараясь проглотить комок в горле. «Я никого не жду. Кто бы это мог быть? Неужели они смогли физически переместиться во времени? Неужели им не доставало разговоров по телефону?» Перед своей дверью он заколебался, потом взял себя в руки. «Нет, они могут только звонить, отправлять сквозь время только телефонные сообщения, только голоса». И вошел в кабинет. Его ждал человек, нисколько не похожий на Жерома Боска. Он сидел на углу стола так, что одна его нога раскачивалась на весу, а другая твердо стояла на вытертом ковре. У него было длинное породистое лицо, темные волосы не спадали до самого воротничка, но были аккуратно подрезаны. Костюм на нем был вроде бы недорогой, однако ткань в крупную клетку и невероятное число карманов, из нагрудного высовывался художественно смятый цветной платочек, а также сверхузкие лацканы подчеркивали изысканность покроя. Рубашка у него была в полоску, галстук в горошек, туфли черные со сложенным накладным узором, а носки ярко-красные. Возле правой его руки на столе лежала черная папка из блестящей кожи. Короче, он был англичанином, от макушки до кончиков ногтей. Посетитель встал. «Месье Жером Боск?» — спросил он. «Весьма рад с вами познакомиться». Голос у него был интеллигентный, ясный, с легким и, несомненно, британским акцентом. Жером Боск поклонился. «Фред Харди», — сказал англичанин, протягивая очень длинную холеную руку с коротко обрезанными квадратными ногтями. «Месье Вильденштейн позвонил мне, прежде чем заказать разговор с вами. Он выразил желание, чтобы я подготовил все необходимые бумаги». Фред Харди открыл папку и выложил на стол пачку документов. «Вот ваш билет на самолет, месье Боск. Вот специальная виза, которую достаточно просто вложить в ваш паспорт. У вас ведь есть паспорт, не правда ли? В этом пакете 50 фунтов стерлингов в дорожных чеках на предъявителя. Вам достаточно будет поставить свою подпись. Думаю, на дорогу вам хватит. А там месье Вильденштейн возместит вам все ваши расходы. Это письмо вы предъявите на таможне в Нассо. Губернатор – личный друг месье Вильденштейна. Вам ни о чем не надо беспокоиться. Возможно, месье Вильденштейн не окажется в Нассо, но вас кто-нибудь встретит на аэродроме и проводит до острова, принадлежащего месье Вильденштейну. Разрешите пожелать вам счастливого пути». «Но я еще не дал согласия», — возразил Жером Боск. Харди вежливо рассмеялся. «О, конечно, вы все решите сами, месье Боск. Я все это подготовил на случай вашего согласия». «Вы быстро справились», — пробормотал Жером Боск, ошеломленно глядя на билет, визу, пачку чеков и рекомендательное письмо. «Вы живете в Париже?» «Я прилетел из Лондона, месье Боск», — сказал Харди. «Месье Вильденштейн любит быстроту и действенность. Месье Вильденштейн порекомендовал мне самому проводить вас до аэропорта. К тому же мой самолет вылетает через полчаса после вашего. Расписание рейсов между Парижем и Лондоном весьма удобно». Зазвонил телефон справа. Харди сунул папку под мышку. «Я жду вас в коридоре, месье Боск. Такси уже внизу. У нас хватит времени на все». Он широко улыбнулся, обнаружив ряд безукоризненных крупных зубов, и дверь за ним закрылась. Жером Боск взял трубку. «Алло», — сказал он. Никого. Только эхо, как в пещере, как в длинном туннеле или как из колодца. «Алло», — сказал он громче. Ему показалось, что он не услышал своего собственного голоса, что микрофон поглотил его звук, заглушил, уничтожил. «Из какого времени вы звоните?» — неуверенно спросил он. «Что вам нужно?» Он придвинул к себе билеты на самолет, развернул их. «Билет на рейс Париж-Нассо через Нью-Йорк и Майами. Билет на обратный рейс». Харди все учел. Здесь и не пахло ловушкой. Что бы ни случилось, он сможет вернуться, и Харди специально ради него прилетел из Лондона. Значит, Вильденштейн позвонил ему в 10:30, может быть, даже в 11. Харди сел на самолет в 12. В час он был в Париже, а без четверти два в кабинете Жерома Боска. Все предельно просто. Он жил в том мире, где с одного самолета привычно пересаживаются на другой, где носят костюмы с виду неброские, но экстравагантные в действительности, а обувь, сделанную на заказ, где губернаторов запросто приглашают к себе поужинать и где в любое время звонят по телефону в любую часть света. «Нет, я не могу отправить его в Лондон, не солоно хлебавши», — сказал себе Жером Боск. Билет был в салон первого класса. В левом верхнем углу стоял штамп VIP. Ниже кто-то приписал от руки «From WDS». «Особо важное лицо» от Вильденштейна. Харди для него в лепешку разбился. «Не могу я ему спокойненько заявить, завтра, может быть, но не сегодня, потому что я, мол, хочу подумать. Он просто рассмеется мне в лицо. Хотя нет, для этого он слишком хорошо воспитан. Он скажет: «Месье Вильденштейн будет весьма огорчен. Он рассчитывал встретиться с вами завтра утром». Он кивнет, спрячет в свою папку билеты, визу, 50 фунтов стерлингов, письмо к губернатору и вернется в Орли, чтобы дожидаться своего самолета. Сколько сейчас времени? Почти 3 часа. Через 1.5 часа самолет взлетит. Париж-Нассо через Нью-Йорк и Майами. Не станут же они задерживать рейс на 15 минут только ради меня. «Алло», — сказал Жером Боск в молчащую трубку. Он отпер ящик стола, единственный, который запирался на ключ. Приподняв официальные бумаги, выудил из-под них свой паспорт, синюю книжечку, положил его перед собой и раскрыл свободной рукой. Старая фотография, которой уже года 3, а то и 4. те времена он был даже неплох с собой. Худощав, остроглаз. «Алло!» — сказал он в последний раз и повесил трубку. Ладони у него взмокли, пальцы дрожали. Мне еще не случалось попадать в такой переплет. Не знаю, что делать. Правой рукой он сложил в одну стопку паспорт, билеты, визу, деньги, письмо. Быстро выдвинул большой ящик стола и торопливо сгреб в него карточки, досье, шариковые ручки и коробочку со скрепками. Харди с улыбкой ожидал его в конце коридора. Он стоял очень прямо, даже не прикасаясь к стене, и небрежно двумя пальцами держал перед собой папку. Жером Боск постучал и вошел в приемную. «Я должен отлучиться на несколько дней, мадам Дюпор», — сказал он секретарше. «Этот господин... Значит, все-таки несчастный случай», — перебила она с испуганным видом. «Что она еще выдумывает?» — подумал он. «Но как сказать ей правду? Я не могу сказать, что через час буду сидеть в самолете на пути к Багамским островам». «Нет», — ответил он вдруг охрипшим голосом. «Это вовсе не несчастный случай, скорее наоборот. Это личные дела. Меня не будет несколько дней. Пожалуй, вам стоит подыскать себе временную заместительницу, чтобы отвечать на телефонные звонки. А я пришлю вам открытки с видами». Наконец она решилась улыбнуться. «Счастливого пути, месье Боск». Он направился к двери, затем приостановился. «Если кто-нибудь мне позвонит, скажите, что я в отпуске. Я сейчас очень спешу. Короче, вы объясните за меня помощнику директора, ладно?» «Не беспокойтесь, месье Боск. Счастливого пути. Благодарю вас». В коридоре Харди доставал сигарету из красно-золотой коробки. Постучав мундштуком по замочку папки, он сунул сигарету в рот. Из его кармана появилась зажигалка, вспыхнул огонек. Харди глубоко затянулся и, почти не разжимая губ, выпустил тонкую струйку дыма. «Хотите сигарету, месье Боск?» «Нет, спасибо. Я курю трубку». Он пощупал карманы, хотя знал, что его вересковые черные трубки там нет, он оставил ее утром дома. Трубка уже имела трещину, и жить ей оставалось, видимо, недолго, но он предпочитал ее другим. И вот забыл. Впрочем, он ее никогда и не брал на службу. Он курил ее только дома, когда писал или читал в тишине и покое своей квартиры при свете всех зажженных ламп. «Месье Вильденштейн обрадует ваше решение, месье Боск. Он будет счастлив с вами познакомиться. Он любит людей, которые решаются быстро и без колебаний. Время дороже всего, не правда ли?» Они спустились по широкой каменной лестнице. «Может быть, вам нужно кого-нибудь предупредить о своем отъезде, месье Боск?» — осведомился Харди. «Вы сможете позвонить из аэропорта». Он взглянул на свои часы. «Мы уже не успеем заехать к вам домой. Впрочем, это не важно. Месье Вильденштейн примерно вашего роста, и у него богатый гардероб. А если понадобится, вы найдете в НАСА все необходимое. Сам месье Вильденштейн любит путешествовать без всякого багажа». Гравий дорожки скрипел у них под ногами. «У вас во Франции удивительно удобные такси, месье Боск. Перед отлетом из Лондона я только позвонил, и в Орли меня уже ожидала машина. Это радиофицированные такси, не правда ли? Наши лондонские такси чересчур старомодные. А в Нью-Йорке страшно трудно договориться с шофером, чтобы он вас подождал. Как вам нравится погода? Чудесный день, не правда ли? А в Лондоне утром шел дождь. В Нассо погода наверняка еще лучше. Но там небо не такое голубое. Там нет этого нежного оттенка. Мне бы хотелось поговорить с вами о вашей книге, месье Боск, но к великому моему стыду я еще не успел ее прочесть. Мои знания французского языка слишком несовершенны. Надеюсь, книгу скоро переведут. Уверен, что месье Вильденштейн вам понравится. Это человек с темпераментом, или, может, по-французски лучше сказать, с характером». «А теперь куда, барон?» — спросил шофер, когда они уселись на заднее сиденье Ситроэна. «В Орли», — ответил Харди. «Через Распай или через площадь Италии?» «По бульвару Сен-Жермен, а потом по бульвару Сен-Мишель», — сказал Харди. «Я всегда с удовольствием проезжаю мимо Люксембургского сада». «Как хотите, но этот путь длиннее». На бульварах было почти пусто. Светофоры впереди сразу зажигали зеленый свет, словно шофер управлял именно расстояние. «Нашей машине, — подумал Жером Боск, — не хватает только флажка да сирены. Впрочем, сирена разорвала бы эту мягкую тишину. Истинное могущество скромно. Ни шумихи, ни багажа. Главное — неприметность. И вместо всех виз и паспортов — одно имя. Этого довольно? Когда они проезжали мимо Люксембургского сада, радио в машине прерывисто зажужжало. Это был аппарат старого выпуска с диском, как у телефона. Шофер, не снижая скорости, снял трубку и повесил ее на крючок на уровне уха. «Слушаю», — сказал он. Гнусавый голосок пропищал что-то. Шофер глянул в зеркальце. «Это вы, месье Боск?» — спросил он. «Да, я», — ответил Жером Боск. «Вообще-то это против правил, но кто-то хочет поговорить с вами. Должно быть важной шишкой, если оператор согласился вас соединить. Потому что это не телефонная будка, а такси. Есть разница. Но если уж соединили, берите трубку. Первый раз в жизни вижу такое. А я за рулем уже 20 лет, так что сами понимаете». С пересохшим горлом Жером Боск взял трубку. Для этого ему пришлось сильно наклониться вперед и почти лечь грудью на спинку переднего сиденья, потому что шнур был слишком короткий. Он положил подбородок на вытертый бархат обивки и сказал: «Алло?» «Жером!» — послышался голос. «Удалось вас найти! Очень трудно! Никуда не уезжайте ради всего святого! Произойдет... не...» Помехи, треск. «Из какого времени вы звоните?» — спросил Жером Боск, стараясь говорить тихо и одновременно твердо. «Зачем? Зачем? Зачем?» — простонал голос, дребезжащий, жалобный, плачущий. «Из завтра или после, не знаю». «Почему я не должен...» Он умолк, боясь, что Фред Харди услышит. «Ведь он специально прилетел из Лондона, чтобы проводить меня до самолета». «Несчастный случай», — сказал голос. Теперь он был гораздо ближе, чем все предыдущие разы. Но от того, что он стал отчетливее, этот голос показался Боску еще более усталым и жалким. «Кто со мной говорит?» «Вы сами», — прошептал голос одному Жерому Боску. «Я уже...» «Тогда почему вы обращаетесь ко мне на «вы»?» — резко спросил Жером Боск. «Я так далеко... так далеко», — пожаловался голос, словно это что-то объясняло. Машина прибавила скорость. Они мчались, заезжая на левую сторону шоссе. Внезапная догадка ошеломила Жерома Боска, как удар по голове. «Вы больны?» — с трудом проговорил он. Другого он не осмелился сказать. Во всяком случае, не здесь, при шофере, при Фредди Харди. «Нет, нет, нет!» — зарыдал голос. «Нет, нет, хуже! Это ужасно! Не надо! Ни в коем! Я жду!» «Не надо чего?» «Не надо уезжать!» — отчетливо произнес голос и тут же смолк, словно убитый последним невероятным отчаянным усилием. Жером Боск все еще опирался грудью о спинку переднего сиденья. По лбу его струился пот. Трубка выскользнула из руки, дернулась и повисла, раскачиваясь на коротком шнуре, то ударяясь о металл щитка, то задевая колено шофера. «Вы кончили?» — спросил тот. «Да, кажется», — ответил Жером Боск почти шепотом. «Ну и хорошо», — сказал шофер и положил трубку на рычаг. Реактивный самолет пронесся очень низко над шоссе. «Вы, кажется, нервничаете, месье Боск», — заметил Фред Харди. «Нет, ничего», — проговорил Боск. «Это пустяки». Он думал: «Я еще никуда не улетел. Я могу раздумать, сказать, что меня отозвали. Важное, срочное дело. Перенести все на завтра». «Воздух Нассо пойдет вам на пользу, месье Боск», — сказал Харди. «Суета больших городов плохо действует на нервы». «Куда подъезжать, к отлету или прилету?» — спросил шофер. «К отлету», — ответил Харди. Машина остановилась у тротуара. Наклонившись вперед, Жером Боск увидел на счетчике трехзначную цифру. Харди расплатился. Стеклянные двери аэровокзала автоматически распахнулись перед ними. Они миновали очередь у окошек регистрации пассажиров и вошли в маленькую скромную комнату. Жером Боск сунул руку в левый внутренний карман пиджака, туго набитый документами, паспортом, билетами, чеками, визой и письмом. Формальности заняли несколько минут. «Нет, не сюда», — остановил его Харди, когда Жером Боск направился к большой лестнице. Он подвел его к узкому коридору. Здесь мрамор пола скрывал толстый ковер. Дверь бесшумно скользнула в стену. «Уже возвращаетесь, месье Харди?» — спросил лифтер. «Увы, да», — ответил Харди. «Мне никогда не удается погостить в Париже». Они очутились в зале наверху. «У вас достаточно времени, чтобы купить газеты, месье Боск. Или книгу. До Нассот 10 часов полета, включая остановку. Из Лондона есть прямой рейс, но только раз в неделю». «Я могу отказаться», — подумал Жером Боск. «Поблагодарить, дождаться, когда он улетит в Лондон, пообещать вылететь завтра, сказать, что кое-что забыл. Из какого времени он мне звонил? Почему он сказал «завтра»? Как он мог звонить мне из завтра? Завтра я буду знать не больше, чем сегодня, как звонить из будущего, кто это был». Атмосфера зала ожидания начинала его опьянять. «Вы не дали мне времени даже захватить плащ», — сказал он. «А зачем? В нас он вам не понадобится. Скорее, вам нужен будет легкий костюм. Но там есть превосходные английские портные из лучших лондонских ателье». По ту сторону стеклянной стены пассажиров ожидали гигантские лайнеры. Одни стояли неподвижно, словно оцепенев, другие медленно катились на толстых колесах. Третьи с дальнего конца взлетной полосы, сверкая выхлопами реактивных двигателей, вдруг устремлялись вперед, никак не могли оторваться, а затем также внезапно круто взмывали в воздух. «Я попал в аквариум. Даже звуки не проникают в эту стеклянную тюрьму. Но там, по другую сторону, в синем небе, свобода!» Внимание Жерома Боска отвлекла девушка, появившаяся в зале в двух экземплярах. Двойняшки. Похоже, как две капли воды. Длинные локоны медового цвета обрамляли два одинаковых лица, довольно банальных, но удивительно свежих. Ноги у них были длинные и стройные. У каждой на ремне через плечо висела сумочка из красной кожи. «Снимаются в кино или для рекламы», — подумал Жером Боск, искренне удивленный, что его не отделяет от них витрина фотографа или непреодолимая глубина киноэкрана или холодный лак журнальной обложки. Писательская фантазия тотчас принялась изобретать рассказ. Историю человека, который влюблен в одну из двойняшек, неважно какую, и не знает, кого выбрать, А или Б. Он избирает А. Вскоре оказывается, что у нее сварливый характер. Он понимает, что должен был жениться на отзывчивой и доброй Б, которая тайно в него влюблена. Что делать? Развестись и жениться на Б? Она никогда не согласится. Она слишком любит свою сестру. И тогда он придумывает способ звонить по телефону сквозь время. В тот день, когда он принял решение, он звонит самому себе. «Женись на Б!» — в отчаянии кричит он своему неуверенному «я» из прошлого. Что предпримет его прошлое «я»? А что, если Б со временем окажется такой же сварливой? «Абсолютный идиотизм», — сказал себе Жером Боск. «Это сестры Бертольд», — услышал он голос Фреда Харди. «Выдают себя за шведок, но на самом деле они из Австрии, а может быть, из Югославии. Месье Вильденштейн хотел их использовать, но они не умеют играть. Ничего не выходит. И никакой индивидуальности, словно одна зеркальное отражение другой, и наоборот». В Голливуде Джонатан Крэг утверждал, что у них даже тень одна на двоих. Теперь они будут сниматься в каком-то маленьком французском фильме. «Вы, наверное, встречаете в аэропортах одних и тех же людей, месье Харди?» «О, нет, но иногда попадаются знакомые лица. Особенно на линии Париж-Лондон-Нью-Йорк. Как в пригородной электричке. Лондон сегодня — это пригород Нью-Йорка, месье Боск». «А не опасно летать на самолетах?» — неожиданно для себя наивно спросил Жером Боск. В ушах его звучал голос. «Несчастье! Несчастный случай!» «Разумеется, опасно, месье Боск, но не более, чем ездить на машинах. Есть статистические данные. Я летаю по крайней мере 3 раза в неделю, а месье Виденштейн является членом клуба миллионеров, вы, наверное, слышали? Это значит, что он налетал больше 1 000 000 километров. И ни одного несчастного случая. Вы летали на самолете, месье Боск?» «Летал», — ответил Жером Боск, вдруг устыдившись собственного малодушия. два или три раза в Лондон, один раз в Тунис, один раз в Нью-Йорк. Кроме того, в Берлин и Ниццу, но я не переношу взлет и посадку. Ему захотелось рассказать, как в Алжире во время войны он видел горящий вертолет. В нескольких метрах над землей аппарат повис, словно огромная муха. Потом вдруг неизвестно почему закачался, резко нырнул и опрокинулся. Пламя было, как при вспышке магния. И никакого взрыва, только густой черный дым и огонь. И вой пожарных сирен, и снежный саван пены из огнетушителей над жалким холмиком. Чуть больше метра высотой, один лишь мотор и остался от этого вертолета. «Погода прекрасная, месье Боск», — сказал Фред Харди. «Вы долетите великолепно. Смотрите, ваш рейс уже объявили». Жером Боск повернулся к светящемуся панно, поискал глазами и прочел. «Рейс 713, Боинг. Париж, Нью-Йорк, Майами, Нассо, зал 32». «У нас достаточно времени», — успокоил его Харди. «Право, вам стоит купить газеты, книгу, трубку, табак. Или вы предпочитаете в полете размышлять? В самолетах так хорошо думается. Никто не мешает». Взгляд Жерома Боска скользнул на две строчки ниже. «Париж, Лондон, Air France, рейс А, зал 57, рейс Б, зал 58». «Это ваши рейсы?» Фред Харди посмотрел на панно. «Их, оказывается, два». «На каком самолете вы полетите?» — спросил вдруг Жером Боск. «Это не имеет значения», — сказал Харди. «Если на рейс А не будет мест, меня посадят на рейс Б. Насколько я знаю, они прибывают одновременно». «Но если с самолетом рейса Б что-нибудь случится, — подумал Жером Боск, — может быть, стоит потребовать места на рейс А?» «Впрочем, с математической точки зрения шансы равны. Как тут выбирать?» «А вас спрашивают», — сказал Фред Харди. «Меня? Кто?» «Вызывают по радио», — сказал Харди. «Может быть, месье Вильденштейн?» Он улыбнулся, легко держа сигарету пальцами, элегантный, безупречно одетый, с черной папкой, лежащей рядом на ручке кресла. Радио молчало. Затем... «Месье Жерома Боска просят зайти в приемную аэропорта», — произнес какой-то бесполый, вместе с тем женский голос, вернее, ангельский. Слишком серьезный, слишком мягкий, слишком спокойный. «Наверное, вас просят к телефону», — сказал Фред Харди. «Вот сюда, прямо. Хотите, я куплю вам газеты? Может быть, трубку? Пенковую или вересковую? Какой табак вы предпочитаете, месье Боск? Голландский или Данхил?» Но ошеломленный Жером Боск уже уходил, спотыкаясь. Чересчур много шума, чересчур много лиц. Как бы не заблудиться. Где же это? Таблички на дверях. Вот приемная. Он уцепился за стойку, как утопающий. Он понял. Эта мысль только что пришла ему в голову. До сих пор она металась, как рыбка в закрытом аквариуме, в круглом аквариуме. Теперь он понял. Он верил всему. «Я Жером Боск», — сказал он улыбающейся женщине в сером берете, лихо надвинутом на лоб. Глаза у нее были неестественно большие, густо подмазанные черной краской, и зубы тоже неестественно крупные. «Меня только что вызывали», — нервно пояснил Жером Боск. «Я Жером Боск». «Да, конечно, месье Боск. Минуточку, месье Боск». Она нажала невидимую кнопку, сказала что-то, выслушала ответ. «Вас к телефону, месье Боск. Третья кабина. Нет, не сюда, кабина налево». Дверь закрылась за ним автоматически. Стало тихо. Рев самолета сюда не доходил. Он снял трубку и, не дожидаясь ответа, сказал: «Я не хочу лететь». «Ты не можешь теперь отступить», — сказал голос левого телефона. Голос твердый и решительный. «Тот другой», — сказал Жером Боск. «Он звонит не из твоего будущего. Он звонит из другого будущего. С ним что-то случилось. Он сел на самолет, и произошла катастрофа, и он...» «Ты сошел с ума», — сказал твердый голос. «Ты просто боишься лететь и выдумываешь бог знает что. Я тебя хорошо знаю, представь себе». «Может быть, я выдумываю и тебя тоже», — сказал Жером Боск. «Послушай, мне и так еле удалось до тебя дозвониться. Я знал, что ты снова начнешь колебаться, но я не хочу, чтобы ты упустил эту возможность». «Если я не полечу», — сказал Жером Боск, — «ты не будешь существовать. Вот поэтому ты и настаиваешь». Ну и что? Ведь я — это ты, не так ли? Я тебе все рассказал. Ибица, Акапулько. Все время можно писать. И Барбара. Боже мой, я не должен тебе этого говорить, но ты женишься на Барбаре. Не можешь же ты от нее отказаться. Ты ее любишь. Я с ней еще не знаком, сказал Жером Боск. Скоро познакомишься. Она будет от тебя без ума. Но не все сразу. 10 лет, Жером. У тебя впереди больше 10 лет счастья. Она будет играть во всех твоих фильмах. Ты будешь знаменит. «Дай мне подумать!» — взмолился Жером Боск. Жером Боск взглянул на свои часы. 5:10. Тебе пора в самолет. Но как быть с другим голосом, который мне звонил неизвестно откуда? Он просил не улетать. Другое будущее, другая вероятность. Он говорил, что звонит из завтрашнего дня. «Другое будущее?» — неуверенно переспросил голос. «Но ведь я уже в будущем, не так ли? Я сел на этот самолет, и ничего со мной не случилось. Я летал на самолетах сотни раз. Теперь я член клуба миллионеров, ты знаешь, что это такое? И ни одной катастрофы». «Тот другой попал в катастрофу», — упрямо сказал Жером Боск. Тишина. Потрескивание. Какой-нибудь рачок грызет кабель где-нибудь на дне океана. «Предположим», — сказал голос. «Есть какой-то риск. Но почему не рискнуть? Посмотри на статистику. 99 шансов из 100 за то, что ты долетишь благополучно. Даже больше. 90... «Почему я должен верить тебе?» — прервал Жером Боск. «Почему не другому? Шансов из 2. «Алло», — сказал Жером Боск. «Я тебя плохо слышу». «Но даже если бы оставался 1 шанс из 2. Теперь голос уже кричал, однако становился все тише, уходил все дальше, словно человек надрывался в наглухо закрытой удаляющейся автомашине. «Даже тогда ты должен рискнуть! Ты ведь не хочешь всю жизнь корпеть в своей конторе!» «Нет», — признался Жером Боск, сдаваясь. Голос ослабевал. Уходил, словно тот на другом конце погружался в глубину, в путаницу водорослей, уходил в бесконечный лабиринт телефонной сети. «Торопись!» — пропищал он, как комар. «Ты опоздаешь на самолет!» Щелчок. «Алло! Алло!» — крикнул Жером Боск. Тишина. Аппарат молчал. Он взглянул на часы. 16:15. «Подожду еще минуту-другую. Харди, наверное, думает, куда я пропал. Я опоздаю на самолет. А может, не улетать?» — спросил себя Жером Боск. «Уже пора», — с улыбкой сказал Фред Харди. «Я купил вам папку и пенковую трубку. Месье Вильденштейн предпочитает пенковые трубки, потому что их не надо, как это вы говорите, обкуривать. 3 пачки табаку. Здесь Монт, Фигаро, Нью-Йорк Таймс, Пари Матч, Плейбой и последний номер фантастики. Кажется, вы печатаете ваши рассказы в этом журнале. Еще я купил вам зубную щетку. Времени у нас в обрез. Нет, вот сюда». Полицейский улыбнулся Фреду Харди и махнул рукой. Таможенник не задержал их. «Скажите господину Вильденштейну, что в Лондоне все идет хорошо, месье Боск. Я позвоню ему завтра». «Нет, месье Боск, сюда». Из репродукторов лилась мягкая нежная музыка. Они быстро шли по бесконечно длинному коридору, упиравшемуся в большое зеркало, как бы навстречу своим отражениям, но не столкнулись с ними. Фред Харди, крепко взяв Жерома Боска за локоть, заставил его сделать полоборота направо, и они спустились вниз по маленькому эскалатору. Зал ожидания был разделен на 2 части. Справа очередь пассажиров. Жером Боск хотел в нее встать, но Фред Харди потянул его к другой двери. У нее почти никого не было. Только какой-то мужчина в сером костюме с каменным лицом, с черным портфелем и сверкающей кожи, и женщина очень высокая и очень красивая, с длинными платиновыми волосами, не спадающими на обнаженные плечи. Она ни на кого не смотрела. Оставалось пройти еще одну дверь. «Я не хочу лететь», — подумал Жером Боск бледнее. «Притворюсь, что мне плохо, или что у меня свидание, о котором я забыл, или что я должен взять с собой рукопись. Нет, я им ничего не скажу. Не могут же они меня заставить. Не могут увести силой». «Возьмите», — сказал Фред Харди, протягивая ему папку. «Желаю вам счастливого перелета. С удовольствием полетел бы вместе с вами, но в Лондоне меня ждут дела. Может быть, я тоже выберусь на Багамы в конце месяца. Весьма рад был с вами познакомиться, месье Боск». Дверь открылась. Вошла стюардесса, улыбнулась своим трем пассажирам первого класса, взяла их красные билеты и сделала приглашающий жест. «Пожалуйста, проходите. Прошу занять места в автокаре». «Прощайте, месье Харди», — сказал Жером Боск, выходя на поле. Вагончики автокара, где сидит Жером Боск, почти пусто. Автокар медленно катится по гладкому бетону. Маршрут его сложен и извилист, хотя никаких указателей вроде бы нет. Жером Боск не чувствует ничего, даже легкого возбуждения, которое вызывает любая поездка. Он думает, что теперь-то его уже никто не достанет по телефону, но в этом он ошибается. Он думает, что никто больше не попытается повлиять на его поступки, потому что это уже не имеет значения, уже слишком поздно. Автокар останавливается. Жером Боск сходит на бетон, и автокар тотчас уезжает за пассажирами второго класса. Он поднимается по передвижному трапу, придвинутому к носу самолета. Войдя в салон первого класса, он останавливается в нерешительности. Его проводят к креслу возле иллюминатора перед самым крылом самолета, и он покорно следует за стюардессой. Под ее бдительным взглядом он застегивает страхующие ремни. Позади он слышит топот ног и голоса пассажиров второго класса, которые занимают свои места. Он видит, как стюардесса направляется к кабине летчиков, исчезает там на мгновение, возвращается, берет в руки микрофон. Он слышит, как она приветствует пассажиров на трех языках, просит их погасить сигареты и проверить ремни. Зажигается табличка, повторяющая ее инструкции. Ему предлагают поднос с леденцами. Он берет один покислее. Он знает, что это всего лишь дань традиции, потому что самолеты герметичны, его барабанные перепонки не пострадают, даже если он не будет сглатывать слюну. К тому же он проглотит свой леденец еще до окончания взлета. Самолет трогается с места. Жерому Боску кажется, что он видит за стеклянной дверью уже далекого аэровокзала высокий элегантный силуэт Фреда Харди. Самолет останавливается. Моторы ревут, и самолет без предупреждения устремляется вперед, прижимая Жерома Боска к спинке кресла. Он пытается заглянуть в иллюминатор. Самолет уже в воздухе. Толчок снизу, это шасси спрятались в свои гнезда. Жером Боск переводит дыхание. Ничего с ним не случится. Ему протягивают газету, утренний выпуск. Машинально он открывает ее на экономическом разделе, и взгляд его останавливается на маленькой метеорологической карте. Он откладывает газету. Открывает молнию на папке, ищет и находит там трубку, разглядывает ее высшего качества, набивает и раскуривает. Ему подают виски. Он плывет над облаками. Интересно, может быть, в складках этих облачных гор тоже возникают и разбиваются эфемерные миры с их историей и культурой? Ему кажется, что он уже забыл все телефонные звонки. Он пробует представить себе Багамы, Нассо. И постепенно свыкается с мыслью, что он уже летит. Он начинает обживать свое место, свой салон. Пробует, как откидывается кресло. Раздумывает над относительной вероятностью своих двух будущих. Ему кажется, но он в этом не уверен, что голос слева отчетливый и твердый, голос Ибицы, Акапулько, Барбары от разговора к разговору все время удалялся, становился все менее разборчивым, в то время как тот другой приближался и становился яснее. Все дело в телефонной сети. Ему приносят ужин, предлагают шампанское. Он разглядывает стюардессу, которая, проходя мимо его кресла, каждый раз улыбается. Снова просит шампанского, пьет кофе и засыпает. Когда он просыпается, который же теперь час, самолет летит над океаном, и в небе вокруг ни единого облачка. Жерому Боску ничего не снилось, или он просто не может вспомнить свои сны. Глядя на воду внизу, он испытывает дурацкое сожаление, что не захватил плавок. Впрочем, у месье Вильденштейна наверняка дюжина плавок. Наконец, Жером Боск соображает, что стюардесса обращается к нему. Она протягивает ему голубой листок, свернутый по-особому, как телеграмма. Вид у нее удивленный. «Это вам, месье Боск?» Радист извиняется, но ему удалось разобрать лишь несколько слов. Вокруг полно статических разрядов. Он просил подтверждения, но ничего не добился. Жером Боск разворачивает листок и читает всего два слова, нацарапанных шариковой ручкой. «До скорого!» «Вильденштейн», — думает он. Но он в этом не уверен. «Пожалуйста», — просит он. «Пожалуйста, вы не можете спросить у радиста, на что был похож голос?» «Я узнаю», — говорит стюардесса, удаляется, исчезает в кабине пилотов и вскоре возвращается. «Месье Боск», — говорит она, — «радист не может как следует описать голос. Он просит его извинить, он говорит, что передача шла с очень близкого расстояния, сигнал был очень мощным, и, несмотря на помехи, ему кажется, что кроме этих слов ничего не было передано. Он еще раз затребовал подтверждения». «Благодарю вас». Жером Боск видит, как стюардесса отходит, берет микрофон и, набрав воздуху, произносит глубоким нежным голосом. «Дамы и господа, прошу внимания. Мы входим в зону турбулентности. Пожалуйста, погасите сигареты и застегните ваши пояса. Леди и джентльмены, пожалуйста, застегните ваши пояса», — повторяет она по-английски. Жером Боск больше не слушает. Сквозь иллюминатор он видит в глубине только что ясного неба почти черную тучку. Воздух темнеет и завихряется над ней, и самолет летит прямо туда. Прямо в зрачок небесного синего ока, расширяющийся и черный, черный, черный. В сегодняшнем эфире вы слушали рассказ Жерара Клейна «Развилка во времени» в переводе с французского Ф. Мендельсона.